и мира нету, и помолиться некогда. Говорят, почему ты, сестра, в собрании оставила? Я конкретный пример говорю. Вот времени нету. У меня, ну, где-то, наверное, четверо свиней, там трое коров. А кто в тебе есть? Да никого нет, а зачем? Ну, на всякий случай. Ай, будет. Вот оно, что написано. Ну, а зачем? То, что надо, надо. Но я ж твою душу благо лишаю. И я думаю, кому-то пользу принесет, но пользу не принесет. Нас часто доят, как дойных коров, и еще смеются в придачу. А ты работай. Она у нас такая, наша мамка. Ей только подойти, она про все забудет. Она все отдаст. А для дела Божия нету ничего. Вы понимаете? Если бы это для дела Божия, если бы для церкви, можно было бы... И то Бог не заставляет безмерно. Поэтому, если ты уже оставил собрание, если у тебя нету времени для Бога, плохо. Ничем не оправдаешься. Это суета и недоброе дело, и что Писание говорит. Читаю дальше. Екклесиаста 9.9. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во всех несуетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Вы скажете, а здесь в чем дело? Во все дни суетной жизни твоей. Если в семье нет порядка, если есть скандалы, их нельзя оправдать ничем. Значит, надо искать, в чем дело. Что значит наслаждайся? Мы бы что одну сторону видим. Речь идет о взаимоотношениях нормальных. У вас должно быть нормально в семье все. Но я понимаю, допустим, что когда одна сторона верующая, другая неверующая. Это противостояние до конца жизни. Покуда вас не перетянут на свою сторону, или вы не перетянете. Покуда будут две стороны, это будет цивилизованная война. Может быть, без всяких там всплесков, без резких слов, но это противостояние. Покуда вся семья в одной лишь единице. Но, когда верующие в семье не находят общения друг с другом, не наслаждаются друг с другом общением, это ненормально. Все остальное суета и недоброе дело. Вы понимаете, к чему я все свел это? Вот семейные отношения. И нет никакой уважительной причины, чтобы доказать, что этого может и не быть. Мы же идем в Царство Небесное. Если мы в своих семьях, я очень часто, это уже избитая фраза, которую я часто повторяю. Если мы не можем со своими близкими поговорить нормально, две минуты, о ком Небесном Царстве можно вести речь? К чему стаж тогда? К чему тогда хождение? Зачем они надо? Когда нет общения нормального одного с другим. Ведь мы для того и ходим, чтобы научиться уважать, любить друг друга, умещать. А умещать-то надо того, кто не совсем удобный. И потом так умещать, чтобы мир не был нарушен. И здесь же речь не идет о второй стороне, а вашей лично, а моей. Я не могу отвечать за кого-то, а за себя я отвечаю, в любой обстановке я отвечаю. Я не могу, допустим, я тоже очень часто повторяю, говорю, ну я уже не мог, она меня достала. Вот он достал, потому что было что доставать. Потом бы достала. Если бы не было что доставать, то не достала бы. И не достал бы. А раз достал, значит, было что брать, раз достал. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Мы будем молиться. Будем просить у Господа милости. И будем просить Господа прощения за ту суету, который очень сильно нас обкрадывало не один раз. За те силы, которые были вложены напрасно. За здоровье, которое было напрасно потрачено. За нервы напрасно издерганные. Потому что не надо было это вообще делать. И пусть Господь нам поможет, чтобы всякий фундамент дьявольский, все камни были убраны, и чтобы мы были готовы. Каждый, конечно, в свое время, во время назначенное Господом, вступить в эти вечные обители, которые Господь приготовил для нас. Но сегодня напомним всем нам, как избежать суеты. Конкретное водительство Божие. Без этого всегда будет суета и напрасно. Просит брат, я про свою суету скажу. Ну приди, ну поговори с моим братом. Мне так не хочется идти туда. Знаете, я уже когда в церковь куда-то еду, я просто посмотрю, хочется. А тут не был давно, и не хочется. И я понимаю, если я поеду, я ничего не скажу. Потому что мне не хочется. Вроде бы 2 года не был, и не хочется. Не то, что меня там обидели, не то, что меня там, допустим, не приняли. Нет, но мне просто не хочется. И вот однажды он меня зовет. Я уже отказывался, подумаю, пойду. Это было давно, это было время юности. Уговорил меня, пошел, беседовал с этим братом, нормально. Он меня нигде, это был неверующий брат его, он меня в тупик нигде не поставил. Но я понял, что ничего я ему не показал. Встал вечером, встал, говорит, Господи, а для чего? А Бог говорит, а я ж тебя туда не посылал, ты ж сам пошел. А, то ладно, нам в чем дело? Я же тебя туда не посылал, ты сам пошел. Суета? Кажется, взял Библию, проповедовал ему, отвечал на вопросы. Но Господь, я тебя туда не посылал, ты сам пошел. Вот почему и успеха нет, как следствие, и радости-то никакой нет. Напрасно проведем суета. Вот насколько она врывается так, вот даже не... Ну, проще, иди с братом поговори. Не веришь, хочу, чтобы покаялся. Ну, кажется, ну как тут, где тут суета может быть? А Бог знал, что это напрасно будет все. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа и рассчитываемся со всякой суетой, которая могла быть в нашей жизни. Склоняем колени, молимся. Господь дорогой, Господи Боже, великий и всемогущий Боже, мы благодарим и славим Тебя за то, что много лет назад Ты умер, Господи, за наши грехи и преступления, и за те грехи, которые, Господи, Ты назвал суетою, которые так часто скрываются, Господь, скрывают свое лицо, и очень часто оно кажется нам красивым и приятным, но на самом деле... Если мы что-то делаем без Твоей святой воли, это, Господи, и есть та суета, которая просто отнимает у нас время и силы, может быть, отнимает средства и здоровье, но не приводит к желаемому результату, потому что было дело не по воле Твоей, не для Твоей славы, а просто по нашим человеческим желаниям, Господь. И мы сегодня молимся к Тебе, потому что нам не к кому идти. Ты один единственный, кто имеешь глаголы вечной жизни. И нашу жизнь, Господь, Ты видел. И потому знаешь, какой процент суеты есть в нашей жизни. Мы, Господь, не можем это измерить. Но мы сегодня просим Тебя, знаючи. Ты так сегодня напомнил нам, что мы искуплены драгоценной Твоей кровью от суетной жизни, преданной нам от отцов, и которая продолжает оказывать влияние на наши души, если мы, Господи, не освободились от этой суеты, от этой, Господи, ложной цели, которая часто может быть в нашей жизни, Господь. Поэтому, Боже, склоняясь сегодня перед лицом, мы просим Тебя, прости нас, дорогой Господь, за напрасно потраченное здоровье, за напрасно потраченное время, за напрасно потраченные средства, за напрасные разговоры, Господь, за неугодные Тебе отношения, за те, Господи, ненужные цели, которые часто стояли в нашей жизни и которые отвлекали нас от служения Тебе, Господи. Я, Господи, знаю, если бы Твой народ не был порабощен этой суетою, то у нас был бы хлеб, и до хлеба было бы, но и церковь была бы, Господи, такой, какой о ней написано, грозный, как полки со знаменами. И я знаю, что, Господи, здесь был бы Дух Святой. Сегодня она, Господи, была бы переполнена, но часто, Господи, это бесплодная работа пустая. Она отнимала время, Господи, для молитвы, и мы не молились, не совершали труд, который Ты хотел, чтобы мы совершали. И потом такой большой ущерб часто испытываем в нашей жизни, Господь. Поэтому прости нас, омой и очисти в Твоей святой крови. Прости за ненужные споры, за ненужные разговоры, за эти, Господи, пристальные рассматривания нашей родословной, которая часто никому совершенно не нужна, Господь. Потому что Ты, Господь, Бог наш. И, Господи, наши корни, чистые корни, здравые, они начинаются с нашего раскаяния перед лицом Твоим, с освобождения от всякой зависимости, которая часто сопровождает нас, дорогой Господь. Поэтому Твоей великой и чудесной любви открой для нас сегодня Твои источники. И хотя бы с сегодняшнего дня научи нас жить так, чтобы не оказаться в рабстве этой суеты, но чтобы, Господи, делать дело Твое, чтобы, Господи, поддерживать церковь Твою, и чтобы быть свободными, чтобы вступить в Твои вечные обители, которые издавна ожидают нас, приготовленные Тобою от вечности. Слава Тебе и благодарение, потому, Господь, проверь каждого из нас, каждого брата и сестру. Прости нас, Господь, за все те отклонения, которые имели место в нашей жизни. И пусть сегодняшний день послужит для нас днем благословения. Пусть он будет таковым. Пусть, Господи, откроются наши глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь. Пусть, Господи, со всякой суеты будет Твоей рукой сорвана всякая красивая маска, чтобы мы могли видеть все так, как есть, как видишь Ты. Чтобы, Господи, в это почтение время послужить Тебе. Лечь, Господи, на Твой жертвенник, отдаться в Твои святые руки, чтобы через нас, может быть, именно вот, Господи, через нас немощных, Ты мог произвести это великое пробуждение, которое доставит радость всем нам. Ибо мы, Господи, хотели бы, чтобы пробудились наши близкие и родные от этой, Господи, мертвости во грехах, чтобы ожили для Тебя, воскресли для новой жизни. Господь, пробуди, Господь, это щеление. Ты знаешь те сердца и души, которые ищут лица Твоего, которые находятся в трудной обстановке, но Ты постучи в их сердца, ибо Ты Бог, имеющий ключи от сердца каждого человека. И наполни, Господи, этот молитвенный дом Твоим народом. Ты пошли Твоих ангелов, чтобы они явились в сновидениях, в откровениях, чтобы люди увидели путь, по которому им должно идти, и могли, Господи, покаяться перед Тобою и пополнить число спасенных. А Твой народ благослови ревностью и миром, любовью друг к другу, чтобы прежде всего, Господь, их семьей самой драгоценной была эта семья, церковь, чтобы, Господи, и милость Твоя могла проявиться через каждого из них, и чтобы Твое святое благословение могло отличить эту церковь, как церковь, которая действует Дух Святой, где, Господи, искренние души молятся Тебе о пробуждении, где, Господи, люди получают спасение и освобождение от всякой обремененности и духовной, и телесной. И так, Господь, благослови эту маленькую церковь, пошли Твое пробуждение, дай Твою ревность, исцели тех, которые сегодня из-за болезни не могут совершать труд, который Ты предназначил. Исполняй, Господи, их Духом Святым, чтобы они в полном смысле слова могли наступить на всякую вражью силу и, Господи, восторжествовать победой, победой Твоей крови в Духе Святом и в той чудесной власти, власти любви, которую Ты даешь Твоему народу. Итак, Господи, благослови Твой народ, благослови это вселение, благослови каждого из нас, и пусть в нашей жизни в будущее время прославится и возвелится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.